Гексограмма 37. Дзяжэнь. Домашние. Близкие принимают нас такими, какие мы есть. Справедливо ответить им тем же. Ури, уралграммоподобный, байкер «Стальные бедра» и герой степных дорог, поднялся на локти, а затем с трудом сел. «Провались все в Байкерхелл! Что ты тут устроил, Вир?» Кастомайзер ничего не успел ответить. Стройная тень мелькнула с быстротой молнии и повисла на плечах президента. «Папа!» – дрожаще прошептал девичий голос. «Ты живой? Живой и не ранен? Нет? Небесный Харлей!» Мученически выдавил из себя Ури. «Хона, не налегай так, грудак ломит!» Девушка нехотя отстранилась. «Кто-нибудь, помогите мне встать!» Две мускулистые байкерские руки подняли предводителя Денджеров. «Ох, Байкерхелл!» Выдохнул Ури, поморщившись. Хона снова обняла отца, но теперь намного осторожней. «Убитые раненые есть?» Спросил Неб дальнозоркий. «Кажется, убит только один наш, и у нескольких чуваков царапины», – отозвался кто-то. «Счастливо отделались», – сказал Неб. «А кто погиб?» «Шер, Шерко Фартова из клана Хандредов. Камень из пращи угодил ему прямо в висок. Он ведь без шлема всегда воевал, говорил, что ничто его не берет». «Значит, не подфартило», – философски заметил президент вампиров, а затем, повернувшись к Златорукому, спросил его. «Скажи, Вир, почему ты никогда никому не рассказывал об этой...» Неп указал на автомат. «Штуковине. Какие еще сюрпризы нас ожидают?» «Знаешь, Неп», – печально произнес кастомайзер. «Я вам много что рассказывал, только вот вам почему-то ничего не запоминалось, кроме обязанности жреца Ингответраста лишать невинности юных уродок». «Такое трудно забыть», – Неп расхохотался. Вслед за ним засмеялись остальные кочевники и даже Ури, который, впрочем, быстро умолк, скривившись и схватившись за грудь. «Вот поэтому и не рассказывал». Вир повесил автомат на плечо. «Для вас это просто запретные земли, и все вещи, находящиеся здесь, запретны. Я потом год постился в одиночестве». «Ладно». Предводитель Денджеров высвободился из объятий дочери. «Проехали. Спасибо, что спас нас, Вир. Без тебя мы бы все уже были мертвяками». «Кстати, пацан», — Неп указал на Юла, — «тоже тебя спас. Метнул свою лопатку у выродка, который уже занес над тобой нож». Ури бросил быстрый взгляд на младшего правнука, кивнул. «Пожалуй, когда вернемся в становище, стоит из него сделать шустрилу. Хорошо дерется, сопляк. А в остальной? Где ты, Авас? А, вот ты. А ты получишь двойной выкуп. Этот пацан заслужил свободу». Потлатый байкер, держа в одной руке медленно покачивающуюся из стороны в сторону цепную булаву, а в другой окровавленный нож, зло сверкнул глазами, но решение президента оспорить не посмел. Хона встрепенулась, лицо ее просияло детской радостью. Это не ушло от внимания Ури. «У тебя с ним что-то было?» – строго спросил он. Девушка перестала улыбаться. «Было?» – переспросил президент. «Разве это важно?» Хона взглянула из-под лобья на отца. «Ладно». Ури взялся за грудь, поморщился. «Не серчай на папу, дочура. Пойдем поговорим по душам. Наедине. Заодно поможешь мне снять экип». Юл, присев возле стены, с грустью проводил взглядом отца и дочь. Нечто неуловимое зародилось внутри и теперь скребло, обливало болезненной тоской сердце. «Что это, ревность? Ревность к Ури?» Юл недовольно цыкнул. «Нет, нужно все эти чувства задавить, вырвать с корнем, сделать что-нибудь. Хона, она стала слишком много для него значить. Ведь и думать ни о чем невозможно, все мысли только о ней, только о ней. Никакого контроля». Младший правнук печально вздохнул. «Как одолеть любовь? Сегодня они уже на нас больше не нападут. Да и завтра тоже, так что можно отдохнуть». Юл поднял глаза. Перед ним стоял Вир Златорукий. Что действительно могло отвлечь парня от тоски по Хоне, так это изобретение древних. Младший правнук, как завороженный, уставился на автомат, висевший на плече кастомайзера. Вир заметил интерес юноши, ухмыльнулся, сел рядом. «Ты слишком грамотен для простого землепашца. Слишком много знаешь. И еще ты слишком любопытен. У нас в деревне было много книг». Юл слегка замешкался, испугался сболтнуть лишнее, ведь кастомайзер как-никак принадлежал кочевникам, любящим поживиться за счет беззащитных поселков. «Я читал книги, пока все не умерли в моей деревне». «Читать это гуд», — сказал Вир. «Мне тоже всегда было интересно. Да вот только никому больше знания не нужны». «Мне нужны», — возразил Юл. «Нужны? Нужны». Кастомайзер поставил автомат к стене. «Думаешь, кто-то оценит твою эрудицию? Ты ведь знаешь, что такое эрудиция?» Парень кивнул. «Вот, знаешь. А для моих соплеменников слово «эрудиция» — это в лучшем случае заклятие от поноса, которое стоит написать на экипе или на седле». Юл промолчал. Парню было близко то, что говорил Златоруки. Ведь и жители забытой деревни никогда не интересовались чем-либо, что выходило за пределы их узкого крестьянского горизонта. «Я пытался донести до своих те знания, которые успел почерпнуть здесь», — продолжил кастомайзер. «Первый раз меня послушали с интересом, поразвлекались, а потом сказали, «Вали-ка ты, Вир, в степь отшельником, наоборот небесного колеса. Ты был в запретных землях слишком долго. Ты ел запретную пищу, ты прикасался к мерзким волосатым девкам. Ты должен очиститься». И я просуществовал целый год в полном одиночестве. За это время я много что обдумал и понял. Никому мои знания, кроме меня самого, не нужны. «Ты читал глиняные таблицы?» – спросил Ю. «Оттуда ты получил знания?» «Нет, таблицы – это всего лишь описание того, что было в последние месяцы прежнего мира», – сказал Вир. «Я умудрился активировать одну штуку. Называлась она «компьютер» и работала на солнечных батареях. То есть, как тебе объяснить? На солнечных лучах поглощала их, за счет них и включалась». Там я и нашел очень много интересного о жизни древних. И если бы чудо-машина не сломалась, я бы, наверное, до сих пор терпел бы дурацкие ритуальные подношения выродкам и их вонючих девственных самок. А так, когда я однажды не смог включить компьютер, я принял решение бежать из-за пагубья, ибо делать мне здесь больше было нечего. Ночью я нагрузил Харсата найденным в нычке спиртом, которым я тебя на байкфесте поил. У меня еще, кстати, осталась пара бутылей. И отправился домой. Дома я получил звание «Стальные бедра». Но собратья относились ко мне с недоверием, даже с насмешкой. Мне пришлось стать ремесленником, кастомайзером, чтобы хоть как-то восстановить авторитет. Тем не менее, печать запретных земель лежит на мне до сих пор. Вир вздохнул и добавил. Только Чезетта никогда ее не замечала. Юл внезапно ощутил близость к этому стареющему седовласому человеку. Он, конечно, не являлся настолько же мудрым, как прадед Олег, но все же был гораздо образованнее любого из тех, кого парню довелось встретить за свою не столь долгую жизнь. Вот от такого отца Юл не отказался бы. Или хотя бы родного дяди. «Ладно», — Вир улыбнулся. «Не стоит думать о плохом. Тебе не повезло, пацан. Компьютеры давно не работают. Вообще это чудо, что один из них прожил так долго. Так что остаются только глиняные таблицы. Ты их читал?» «Некоторые», — сказал Юл. «Но мне интересно, чем все закончилось?» «А на чем ты остановился?» «Я так понял, эти центры были поставлены для борьбы с болезнью безумия. А потом Юл наморщился. Когда взорвалась АЭС, то Инцинитию решили лечить радиацией. И все отправились туда, а ученый Марат Галимиев и еще несколько человек остались здесь. Дальше я не знаю, что было». «Да», – кивнул Вир, следя за огоньками разгорающегося костра, который только что сложили байкеры. Радиация в МЦ-18 поднялась до 2000 микрорентген в час. Потом быстро пошла на спад. Болезнь продолжила прогрессировать, и все коллеги, оставшиеся с Маратом Галимиевым, умерли от инсанитии. Вернее, он их вынужден был убивать. Он потом долго общался с МЦ-17 под Волгодонском. Там происходили страшные вещи. Кастомайзер, созерцая пламя, вокруг которого еще не успели рассесться кочевники, умолк. Юл терпеливо ждал. Те, кого мы называем багерами, кто захватил Старый Мир и правил им, съехались к Ростовской АЭС. И поселились там. Продолжил рассказ Вир. Они не умерли, но начали вырождаться. Их речь деградировала, значительная часть словарного запаса была утрачена. о языках нам непонятен потому, что дети багеров-управителей жили в далеких странах, изучали другие наречия, хотели остаться там навсегда и не собирались возвращаться. Только катастрофа и страх смерти заставили их вспомнить о родных землях. Но главное, в отличие от остальных, кто заразился инцинитией, у выродков осталась способность к организованным действиям. Одним словом, инфекция и радиация, одновременно воздействуя на организм, превращали человека в нелюдя, но нелюдя коллективного. Людоеды Новочека и выродки Запагубья – это потомки тех, кто надеялся спастись возле реакторов АЭС. В общем, получилось так. Бычье и тёлки вымерли, те, кто ими правили, превратились в выродков, а те, кто хоть чем-то интересовался, кроме поклонения богу Ингутветрасту, те, кто не были убиты в дни Великой Погибели, выжили и остались людьми. «А кто такой Ингутветраст?» – спросил Ю. «В последние дни люди очень любили такие штуки». Вир сделал несколько неопределенных жестов. «Как бы тебе объяснить?» «Я сам не очень понимаю. В общем, они обожали карточки, бумажки и всякое прочее. За всю эту хрень можно было получить разные вещи. Еду, питье, одежду, красивых женщин, добровольных рабов. А также то, что мы разучились делать. Высокие дома, самопередвигающиеся тачки, летающие аппараты, разные штуки вроде компьютера. За эти бумажки и карточки люди готовы были устраивать войны, убивать друг друга, ввергать в голод целые племена. И на этих карточках и бумажках очень часто писали «Ингутветраст». Я не знаю, что это значит. Наверное, это был их бог. Бог багеров, бычья, тёлок и даже байкеров. Таких, как Скальпель Косноязычный. Многие отрицали Ингутветраста, но все же любили его всем сердцем, ибо он давал благо. А куда делся Марат Галимиев? Вир Златоруки пожал плечами. Он ушел, закрыл МЦ-18, спрятал свой допуск, устроил нычку, о которой написал в последней таблице, и ушел. Куда? Никому не известно. Кастомайзер тяжело вздохнул, поднялся, закинул автомат на плечо. «Ладно, пойду я. Отдыхай. А то что-то эти воспоминания меня угнетают. Прям ощущаю внутри себя. Разлад».